Глава 15. Герцог Итан Вильгурский. «Как же не вовремя!» — поморщился я от досады. «Еще и Амелия смотрит с таким волнением. Ожидала, что я объясню, кто такая Вета? Не сегодня». «Спасибо, Густав. Скажи, чтобы подождала в гостиной», — приказал я. «Подай вино и закуски». Вышколенный дворецкий кивнул и растворился в проеме двери. Я вновь посмотрел на Амелию, личико которой светилось любопытством. Но вопросов она не задавала. «Это хорошо. Умение держать любопытство под контролем – хорошее качество. То, что Амелия назвалась чужим именем, настораживало. И поддельные документы наводили на определенные мысли. Не так проста девушка, как кажется. Я буду не я, если не узнаю настоящее ее имя. Бельские есть в дворянской книге, вот только девушек, возраста воспитательницы Оливии, у них не было. Будем искать, кто она такая на самом деле. Случайно оказалась на дороге или преследует свои цели. А может, все-таки Вета вовремя прибыла? Уж очень я увлекся загадочной девушкой. «Выздоравливайте, Амелия», — дотронулся я до ее руки. «Если что-то понадобится, немедленно дайте знать». «Не могли бы вы прислать мне пару книг из библиотеки?» — робко попросила она. «Для меня и несколько книг для Оливии. Когда она проснется, я ей почитаю». «Почему я не удивлен? Амелия производила впечатление барышни, для которой чтение очень много значит. Надо будет поговорить с ней на досуге, на отвлеченные темы. Здесь мне не хватало эрудированного собеседника». «Да, конечно. Я пришлю их со слугами. Может, у вас есть какие-то предпочтения?» Амелия отчаянно покраснела и опустила глаза. «Про любовь», — прошептала она и спохватилась. «Если у вас в библиотеке есть такие...» «В библиотеке Вильгурских есть любые книги», — усмехнулся я. «К вечеру книги вам доставят. А пока по распоряжению доктора нужно поспать». Амелия закашлялась и недовольно скривилась. «Чем она недовольна? Я уже начинаю верить, что доктор действительно убеждал ее придерживаться его рекомендаций. На редкость беспокойная девушка. Проследите, чтобы пани Амелия выпила лекарство и поспала», — распорядился я, направляясь к двери. Как же не вовремя принесли демоны Вету, признаясь, что и я с появлением Амелии забыл о ней. Досадная ошибка. «Пани Калиновская», — натянул доброжелательную улыбку, произнес я. «Чем обязан такой чести?» «Да, было бы интересно послушать, какого лешего она приехала. Чемоданы, сложенные в коридоре, наводили на неприятные мысли». «Итан, к чему такой официоз?» — радостно улыбнулась, подошла она ко мне. Провела пальчиком по камзолу, в точности повторяя рисунок на ткани. «Я соскучилась». «Не помню, чтобы я приглашал вас», — холодно сказал я, убирая ее руку. «А разве невеста не может приехать к жениху?» — удивилась Вета. Ее недовольство понятно, но я был разочарован. Выгнать ее я не могу, а видеть Вету в замке каждый день, уделять ей внимание тоже не радовало. Положение безвыходное. «Официально мы не помолвлены», — напомнил я. Вета лишь рассмеялась. «Это излишняя формальность», — отмахнулась она. «Наши отцы договорились о свадьбе, когда ты под стол пешком ходил, а я лежала в колыбели». «Сколько времени прошло!» — с досадой сказал я. «Ты вполне могла увлечься другим мужчиной, и я не буду стоять на пути твоего счастья». «Благородно, но глупо!» — Вета отошла к камину, чтобы погреть руки. «Никакого другого мужчины быть не может, и ты это прекрасно знаешь». «Я знал, конечно, я знал. Барон Калиновский никогда не позволил бы дочери упустить такую выгодную партию. Неженатые герцоги на дороге не валяются. Неудивительно, что это с его подачи Вета приехала. «Барон знает, что ты здесь?» – не терял я надежды избавиться от невесты. «Разумеется!» Ее идеально очерченные брови поползли вверх от удивления. «Действительно, чего это я? Вета хорошая послушная дочь и будет такой же женой. С ней все ясно и понятно, стабильно и предсказуемо. Единственное, что я не сумел предугадать, так это ее появление здесь». «Надеюсь, ты меня не выгонишь на мороз?» – насмешливо спросила она. «Боишься замерзнуть?» – пошутил я, намекая на соболиную шубу, небрежно брошенную на диванчике. Такая же шапочка валялась рядом на полу, видимо, не долетела. «Боюсь, что король не поймет», – вытащила она последний козырь из рукава. «При чем здесь король?» – настороженно спросил я, подозревая какой-то подвох. «Разве наши отношения не касаются только наших семей?» Это ее внезапное появление, намеки на короля, не удивлюсь, если барон в обход всех существующих правил и норм уже попросил разрешения на брак. «Его Величество высказал недовольство тем, что мы еще не женаты?» Мило улыбнулась она, словно говорила о чем-то незначительном. Вот прямо так взял и высказал между жуликом и жареным перепелом. Начал злиться я. Если Калиновский приложил к этому руку, ему не поздоровится. Я не позволю давить на себя. «Примерно», — рассмеялась она. «Только это было во время Веты, примерно между липкой с пеной и мельхмусом». Я вымученно улыбнулся. Что-то во всей этой истории меня настораживало. Я никогда не был против этого брака. Вета была бы хорошей женой, а мне не досуг таскаться по балам и маскарадам в поисках претендентки на роль герцогини Вельгурской. Стесняюсь спросить, а где состоялся сей достойный обед? Судя по названию старинных блюд, обедал король в замке барона Калиновского. Он единственный во всем королевстве еще придерживался старинных кулинарных предпочтений. Все остальное дворянство с удовольствием перенимало кулинарный опыт соседних стран, особенно в десертах. Калиновский же до сих пор подавал к столу татарскую траву в сахаре. «Папа пригласил короля поохотиться у нас», – удивленно ответила Вета. «Он же и тебя приглашал, но ты отказался?» «Он меня приглашал? Очень интересно. Кажется, барон Калиновский решил пойти с козырей?» «Я не получал приглашения от твоего отца», — чуть резче, чем нужно, ответил я. «Как я понял, домой ты не вернешься?» Вета с улыбкой покачала головой и неожиданно спросила. «Говорят, у тебя появилась новая воспитательница для племянницы?»